Глава 28. Лорд Крайчестер. Я вернулся в экипаж после посещения храма в странном настроении. Обещание выполнил. Богиня приняла дар. И, если я правильно понял знак, оставила Пашу со мной. Но почему тогда Паша сидит нахохлившись, как будто недовольна? Еще и явственно ворчит на своем вороньем. «Эй, что случилось?» — спросил я, погладив шелковые перышки. «Карр!» — бормотнула птичка, но отодвигаться не стала, только вздохнула. «Очень понятно». Я еще раз погладил Пашу по спине, но она все так же ворчала, хоть и заметно тише. «Ладно, приедем в комитет, расспрошу. Сейчас ответа я не добьюсь». И переключился на планы. «Сегодня мне опять предстоят аресты, допросы и отчеты, отчеты, отчеты». Продолжая машинально гладить Пашины перья, мыслями я ушел в работу. Кто же все-таки этот предатель? Он точно должен был работать в комитете, причем где-то близко ко мне, но вряд ли на руководящем посту. Некоторые признаки говорят о том, что утекает низовая информация. В этот раз я не забыл взять с собой свою пернатую. Хватит, налеталась одна. Еще один такой цирк с розысками и лечением я не переживу. Паша, пойдешь со мной? Тебе все еще небезопасно летать по городу? Для порядка спросил я сидевшую на плече ворону. Все же она самостоятельное существо, и нужно создать видимость свободной воли, а то обидится. Я этот прием выучил, когда Крис еще подростком была и училась у меня. «Карр!» – вздохнула птичка и переступила когтями по плечу. «Ну и отлично». У секретаря я забрал свежие сводки, на ходу пробежал половину глазами. Не отрываясь от данных, вошел в кабинет. За моим столом сидела Кристина. Она частенько работает в моем кабинете, так что не удивлен. Хуже другое. Сидит бледная, как листы, которые я держал в руках. Под глазами синяки чернильного цвета. А на столе штук 6 пустых чашек. Кабинет же пропах тонком. Кристина что-то писала. Пыталась писать. Даже с расстояния я видел, что буквы разъезжаются в стороны. Строчки то ползут вниз, то подпрыгивают и ложатся почти вертикально. Пару букв я даже опознать не смог. Боги! Крис всю ночь работала? Кыр! Тихо буркнула Паша с интонацией отчетливого неодобрения, но каркнула как-то сочувственно. «Отстань, дурацкая птица!» – пробормотала Крис, делая на листе жирную кляксу. Паша хлопнула крыльями и перемахнула на шкаф. Прошлась по нему туда-сюда, поглядывая на нас сверху. Мне почудилось что-то скептическое в ее взгляде. Особенно недоверчиво птичка косилась на королеву. Или не недоверчиво? Ревниво, что ли? Да ну. Назвать Кристину Крис у меня язык не повернулся. Сначала надо извиниться, а только потом возвращаться к нормальному общению. «Ваше Величество!» Королева вздрогнула, но с заметным опозданием, медленно подняла голову, выгнула бровь и посмотрела на меня, как на тлю. «Лорд Крайчестер, вы что-то хотели?» А у самой глаза уже друг в друга глядятся и руки трясутся. Да, а ведь королева не глава комитета. Лезть с уколами никто не осмелится. Впору самому шприц взять. Иначе эту упертую девчонку из-за стола не выкорчевать. «Ваше Величество, вы давно смотрели, что пишете?» Я указал пальцем в текст. Кристина опустила взгляд. «А?» Она попыталась сосредоточиться, но получилось плоховато. «Ваше Величество, вам немедленно нужен сон. Позвольте, я провожу вас в комнату отдыха». Я протянул ей руку, но Крис лишь зло прищурилась, и такое впечатление, стоит ее коснуться, укусит. «Мне нужно закончить», — отрезала она и снова попыталась что-то изобразить на листе. «Ваше Величество, эти каракули потом не то что секретарь, вы сами прочесть не сможете. Что за глупое упрямство?» «Не мешайте, лорд Крайчестер!» «Курка!» не одобрила со шкафа Паша, а я покосился на нее и вздохнул. «Курка, да, но коронованная. Ладно, пришла пора действовать решительно. Помиримся потом». «Ваше Величество!» Я выхватил листок у упрямицы и убрал его в стол. «Не сходите с ума! Отдых! Срочно!» «Отдайте сейчас же!» – вспылила Крис и даже покраснела от возмущения. «Не знаю, сколько бы еще пришлось припираться с этой куркой упрямой, если бы не громовое воронье «кар» со шкафа». Паша перелетела на боковой стол, где все еще лежал поднос с песком, и вывела гораздо ровнее, чем сейчас получалось у ее величества. «Вы еще подеритесь, как дети малые!» «Что?» – вызверилась Крис. «Да ты! Ты, дурацкая птица! Меня не проведешь! Можешь немой прикидываться, но я знаю, что ты говоришь! Ты сама дура!» «Пашка, ну а кто она еще, если не дура? Я тут, пока у края на плече ехала, слышала, как секретари шептались, мол, ее величество не спит третьи сутки. Еще бы она не была такая зелененькая и дохленькая. Но вот на моего лорда нечего шипеть. Тоже мне нашлась. Он ей трон спас, между прочим, с моей помощью. Хоть бы спасибо сказала, курка облезлая. Но деваться некуда. И этих двоих надо мирить». А то Вивисектор переживает за свою дурную королеву, как за родную сестренку. Кстати, у него действительно к ней отношение похожее. А Кристина, кажется, его ко мне ревнует не как женщина, а именно как младшая сестра. Угу, как дура. «Сама дура!» Еще раз повторила я с наслаждением, перепорхнула на плечо к своему Вивисектору и с интересом уставилась в вытаращенные глаза королевы. А потом еще клюв открыла и показала ей язык. Кристина похлопала ресницами, булькнула что-то негодующее, ткнула в мою сторону пальцем, словно призывая края оценить, какая я нехорошая птица. Потрясла им, но слов так и не нашла. Бессильно плюхнулась обратно в кресло и судорожно вздохнула, как маленькая девочка, которая вот-вот разрыдается. Я уже испугалась даже, что ее слезы подействуют на края. Но эта курка взяла и заржала. И главное, я на нее таращусь и чувствую, как вивисекторское плечо подо мной начинает ходуном ходить. Смотрю, а он тоже ржет. Карр! Но самое интересное случилось потом. Королева, которая ржала в голос, вовсе даже не по-королевски, а по-лошадиному, постепенно стала смеяться все тише и тише, а потом откинулась на спинку кресла и все еще хихикая закрыла глаза. А через пару минут и вовсе, кажется, уснула. «Ух ты, ух ты! Прикольно!» «Умница!» — вдруг шепотом похвалил меня Вивисектор. «Она бы еще час тут со мной припиралась, а потом без настойки уснуть бы не смогла. Так бывает при сильной усталости. Но мне все равно интересно, какие еще слова ты знаешь, кроме тех, которыми выразила свое почтение к ее величеству». «Сам дурак!» — с готовностью выдала я и слегка надулась. «Я тут вообще кто? Ворона с чувством собственного достоинства или клоун-усыплялка?» Край хмыкнул, пересадил меня на стол и осторожно поднял королеву на руки. А та даже не проснулась. Так что Вивисектор спокойно переместил ее в соседнюю, смежную с кабинетом комнату, где уложил на диван, подсунул под голову подушку и даже заботливо укрыл пледом. Я прямо не знала, умиляться его навыкам или ревновать. «Вот и отлично. Проснется уже нормальным человеком», — резюмировал Край, возвращаясь за свой рабочий стол. «Ну, а мы пока тут разберемся. Знаешь, птичка, какую гидру благодаря тебе удалось за хвост из норы вытянуть? Подумать страшно, что бы без тебя с нами было. Эти твари собирались вернуть старые порядки и отдать королевство на откуп работорговцам и прочей мрази. Да вот не получилось. Теперь мы всю шушеру вычистим, пользуясь благовидным предлогом. Надолго охота заговоры строить пропадет. Я надулась от гордости и важно уселась на стол слева от погрузившегося в какие-то бумажки вивисектора. Приятно чувствовать себя спасительницей королевства, только немного скучно. Так что минут через 15 я тихонечко подтащила к себе какую-то папку и принялась с интересом изучать протокол чьего-то вскрытия. А зачем у этого чувака в желудке был якорь? Проглотил нечаянно? Или это ему такое порицание с занесением сообщники вынесли?